Глава 17. «Минь, дорогая, в чем дело?» — участливо поинтересовался Хао, видя расстроенную внучку. «Я не знаю, дядюшка». Она присела напротив, подлив обоим ароматный чай. «Просто никак не могу уместить в голове то, что произошло. Илья, он же...» «Да, я понимаю», — кивнул старик с легкой улыбкой, взяв в руки небольшую чашку. На улице выпал первый снег, и сидеть дома казалось истинным удовольствием. Даже невзирая на то, что их лавочку практически разрушили. Мне и самому нелегко с этим смириться. Однако я о чем-то подобном догадывался. Хао сделал маленький глоток и расплылся в довольной улыбке. Мне кажется, что тот несчастный случай, произошедший с ним, открыл скрытые резервы Ильи. Ты и сама заметила, как он быстро всему обучается. «Да». «Но нас тогда еще не было в городе», – произнесла девушка. «Разве это имеет какое-то значение?» – удивился старик. «Никто ведь и не собирается за ним столь пристально следить, но и выводы можно сделать соответствующие. После того, как Илья получил травму головы, его исток раскрылся. Магическая энергия в нем разогналась настолько сильно, что не может остановиться до сих пор. Неудивительно, что парню надо было куда-то ее выплескивать». «Иначе бы он попросту сгорел от собственной магии». «Хочешь сказать, что в дальнейшем Илья не остановится?» – поинтересовалась Минь. «Ему же надо поддерживать тот ритм, который он сам себе задал». «Вполне вероятно», – кивнул старик. «Но для этого у него все есть, а наши с ним занятия помогут Илье научиться концентрироваться и управлять своими силами». «Но он же убийца», – нахмурилась девушка. «Не отрицаю», – согласился Хао. «Однако ты упускаешь одну важную деталь». «По-твоему, что все действия Ильи направлены на благо человечества?» – скептически уточнила Минь. «Не стоит его недооценивать», – старик покачал головой. «И да, именно это я и имел в виду. Мы не знаем, чем это закончится. Возможно, Филатов почувствует себя всемогущим, и тогда наша с тобой история повторится. Но я искренне верю в Илью и вижу, что он не такой малодушный мальчишка, как Шихань». «Надеюсь», – пробормотала Минь. «И все равно. Как-то это жутко. Никогда бы не подумала, что мой одноклассник – глава местной преступной группировки». «Я думаю, что Илья идет верным путем», – произнес Хао, с любопытством посмотрев в окно, за которым медленно падали снежинки. «Да, столь тернистым, что нам непонятно, для чего он его выбрал. Однако я вижу в парне потенциал, и пока что Илья не сошел со своей дороги. А это уже достойно уважения». «Думаешь?» Минь проследила за взглядом дедушки и улыбнулась. «Хочется в это верить». «Поверь, моя дорогая». На лице старика появилась жуткая улыбка, от которой по спине девушки пробежали мурашки. «Вскоре многое изменится, и в нашей жизни в том числе». «Да уж, веселая ночка выдалась», – пробормотал я и зевнул, прикрывшись рукой. «Наверное, надо придумать какое-нибудь бодрящее средство, чтобы оно помогало быстро прийти в себя. Как думаешь, Серега?» Я посмотрел на друга. «У нас получится ворваться в фармацевтический бизнес?» Было около 10 утра, но мы с Людой уже приехали в офис. После того, что мы устроили ночью, город должен был стоять на ушах, но пока что все было тихо. Однако все мы знали, что уже совсем скоро сюда завалится сам Аркунов, в надежде переломать нам кости. Конечно же, такого удовольствия он не получит, и все же. «А ты хочешь везде успеть?» – усмехнулся Сергей, глядя на меня. «Давай-ка все постепенно. Сперва одно, потом другое». «А как же делегирование?» – обратилась к нему Люда. «У нас вроде бы хватает людей, чтобы заняться реализацией новых идей». «Уверена, что потянете фармакологию?» Сергей вопросительно изогнул бровь. «Там очень серьезная конкуренция». «Так и мы не какие-то там дурачки с обочины», — фыркнул я, а потом потянулся. «Ладно, это пока что просто мысли вслух. Сейчас необходимо решить, что будет с этим городом». «Лихой у вас размах, господин Филатов», — улыбнулась мне Анжела, и в ту же секунду я почувствовал волну негодования, исходившего от Люды. Покосившись на свою невесту, увидел, как она медленно багровеет от злости. «Успокойся», — мысленно обратился к ней я. «И с каких пор такая ревность?» «Всегда была», — ответила мне Смирнова, повернувшись в мою сторону. «Просто раньше удачно ее скрывала, а сейчас не намерена скрывать свои эмоции. Устала». «Понимаю, но не злись на эту бедную девочку. Ей и так недавно досталось. продолжал добродушно говорить я. «К тому же мы скоро отсюда уедем, и ты о ней забудешь». «Возможно», — согласилась со мной Люда. «Но что-то мне подсказывает, что и в Змееграде найдутся такие же стервы, любящие посягнуть на чужое». «О, признаюсь, мне льстит твой пыл. И все же давай сосредоточимся на текущих делах. Они, как ты понимаешь, довольно серьезные». «Да, прости, ты прав». Девушка поджала губы и опустила взгляд. «Что ж, Люда быстро взяла себя в руки, и это радует. И только я хотел продолжить, как двери в кабинет распахнулись, и к нам влетел разъяренный капитан полиции». «Филатов, как это понимать?» Тут же воскликнул он, ударив по столу кулаком. «Вы что здесь устроили? Думаешь, что можешь заявиться и...» «Довольно!» Рявкнул в ответ я и надавил на него ментально. Полицейский крякнул и схватился за голову, морщась от боли. Однако на ногах устоял. Молодец. «Это вы что себе позволяете, капитан?» Сурово произнес я, встав из-за стола. «Значок и оружие не дают вам права вот так просто вырываться на частную территорию. И не мне вам рассказывать, какие последствия за это могут вам грозить». Давление убрал столь же быстро, как и активировал. Я не желал его задавить, однако показать свою силу и то, кто здесь хозяин, был просто обязан. «Нападение при исполнении?» – прошипел капитан, выпрямляясь и сжирая меня ненавидящим взором. «И как это понимать?» «Нападение?» – в разговор вмешался Сергей и обвел всех вопросительным взглядом. «Разве кто-то видел, чтобы Илья напал на полицейского?» Все сидящие, естественно, отрицательно покачали головами. «Вот значит как!» – процедил сквозь зубы Аркунов. «Сговорились? Решили собраться и разрушить мой город?» «Не повышайте на меня и моих гостей голос», – ледяным тоном попросил я. Но потом улыбнулся. Конечно же, не заискивающе, а скорее угрожающе. «И все ж, капитан, не могу не спросить, в чем причина вашего недовольства?» «Издеваешься?» – прошипел он, сжимая и разжимая кулаки. «Вы же устроили там хрен знает что!» Он вскинул руку, указывая за окно, будто у нас по соседству располагалась дача бывшего судьи Нижнетарова. «Два трупа и куча раненых! И это не говоря о том, что вы практически сравняли дачу Аркеляна с землей!» «Я бы попросил вас, капитан, быть точным в своих формулировках!» Усмехнулся я в ответ. «Во-первых, не мы там были, а наш общий знакомый. Во-вторых, разрушение там минимально, насколько мне известно. И в-третьих, я не услышал ответ на свой вопрос. Какова причина вашего недовольства? Мы прекрасно осведомлены о том, что там произошло, но все-таки желаем знать, чем вы недовольны. Или вас заставили разгребать лопаты и все то, что там взорвалось?» «Нет», — капитан мотнул головой. «Но не надо юлить, Филатов. Ты понимаешь, чем мне это грозит? И да, в каком-то смысле разгребать вашу работу придется именно мне. А я очень не люблю, когда все настолько запущено». «Запущено?» Теперь уже заговорила Люда. «Это вы про действия Мора? Разве не он убрал тех, кто отравлял, как вы выразились, ваш город?» На этом слове она сделала акцент. «Судья и мэр превратили Нижнетаров в рассадник наркоманов и продажных копов. Здесь, куда ни плюнь, попадешь в того, кто уже где-то успел замараться до нас. Так что не смейте возмущаться и попрекать тех, кто делает за вас вашу же работу». «Мою?» Он сузил глаза. «И что же вы, позвольте узнать, сделали? Убить этих ублюдков не столь благородное дело. Хотя да, признаюсь, жители Нижнетарова смогут спать спокойно, зная, что теперь их продажный мэр жарится где-то в преисподней. Но кто встанет вместо него? Что будет с остальными судьями? Их же всех возьмут в оборот. Вы убрали тех, кто сидел наверху и всем заправлял. Но теперь, когда их нет, вся мелкая шушера всколыхнется, словно говно в проруби, и вылезет наружу. Что, об этом не думали? Кого мне ловить и на кого заводить дело, если я не понимаю, чего ждать завтра?» «Поймете», – спокойно ответил я и бросил через стол папку с копиями документов, которые забрал у Аркеляна. Оригиналы решил оставить у себя. Капитану вполне хватит и этого, чтобы найти и посадить за решетку тех, на кого судья собирал компромат. «Ознакомьтесь, весьма интересное чтиво». «Что это?» – непонимающе уставился на папку полицейский. «Хотите сказать, что здесь?» «Да», – кивнул я. «Все те, кто был связан с Курбатовым и Аркеляном. Договора, записи, видео и аудио. Все там. Можете наслаждаться вечерним чтивом. Вам этого надолго хватит». «Серьезно?» Аркунов открыл папку и тут же зацепился взглядом за первые строки. На его лице появилась довольная улыбка, а эмоции кардинально изменились. Он немного полистал страницы, но потом закрыл и поднял на меня взгляд. «Хм, «Не знаю, как у тебя так получается, Филатов, но я вынужден признать, что был неправ. Вспылил уж, прости. Думаю, ты меня понимаешь». «Более чем». Кивнул с такой же улыбкой я. «И еще по поводу нового мэра можете не беспокоиться. Теперь княгиней стала наша знакомая госпожа Савельева, а она поставит сюда хорошего человечка, так что все утрясется». «Княжна Савельева ваша знакомая?» Не веря мне, прищурился капитан, а через мгновение расхохотался. «Боги, Филатов, а ты умеешь удивлять?» «Стараюсь держать марку», — в тон ему ответил я. «Однако мне понадобится ваша помощь». «Так», — протянул он, — «этого следовало ожидать». «Ну ладно», — похлопал пальцами папку. «Ты мне здорово помог, так что и я в долге не намерен оставаться. Говори, что от меня требуется». «Для начала всесторонняя поддержка моих людей», — я указал на Анжелу и Сергея. «Вскоре мы с госпожой Смирновой уезжаем». Звучит одновременно возбуждающе и отвратно. Раздался в моей голове голос Люды. «Чувствую себя старухой. Что ж поделать? Время никого не щадит». «Илья!» «И не сможем сразу же реагировать», — тем временем продолжал я. «Поэтому я хотел бы, чтобы полиция была на нашей стороне, так как врагов у нас хватает. Но вы и так в курсе этого?» «Да уж, в курсе», — хмыкнул Аркунов. «Но хорошо, как скажешь», — посмотрел на Сергея. «Думаю, мы сработаемся». «Обязательно», — кивнул мой напарник.